Мы говорим на языке молчания, глазами бездны, устремившись в небеса. Приносим злому Богу подаяние, срывая с мертвых губ немые словеса. А сколько их бросил в петлю отчаянность? Скажи, что помнишь искаженный смертью лик, и взгляд такой забитый, неприкаянный, и все события, ведущие в тупик. Мы говорим на языке молчания и смотрим на тебя из чрева пустоты, из темных вод железных крыш прощания, где вместо точек многоточие слепых. Со временем привыкаешь к боли, и она становится усталостью. Стоишь один в пустом безлюдном поле, и капли осеннего дождя одаряют тебя своей скупой холодной лаской. Ты больше не хранитель воспоминаний, не сновидец изменчивой экзистенции, не скиталец по пыльным руинам прошлого. Ты безмолвный наблюдатель безжалостной природы, проигравший битву со временем. Некогда остановившееся время пробудилось от гипнотического сна и начало свой разбег. Воздушные суда будущего расцарапали небо млечными следами инверсии. Время млечной тенью легло на твои волосы, побелив виски. Свет стал тебе невыносим, и ты ждешь наступления сумерек. А когда ночь вступает в свои права, садишься в такси и едешь куда попало, глядя на желтоватые огни, проносящиеся мимо тебя размытыми пятнами. Огни и капли дождя. Знакомая до слез песня по радио, незнакомая песня. И кажется, что во всем этом зашифровано нечто, ключ к новой, совсем иной жизни, которая должна вот-вот наступить. И ты шепотом повторяешь: в неокробизоне все будет по-другому, неоново и ново, гламурно и праздно. Погруженный в гипноз ночи, словно засыпаешь, и осенняя прохлада становится зимней метелью, уютный кузов машины, скользящий по снегу повозкой, запряженной ездовыми собаками. И ты мечтаешь о северной ночи и белых собаках, о ком-то близком, кто сидит рядом, не выпуская твою ладонь из своей. Экипаж мчится через метель к юрте старой шаманки, что возьмется лечить тебя долго и скрупулезно. Уже слышатся стоны ее камлания, запах костра и целебных снадобий. Уже ты чувствуешь на губах сладко-горький вкус колдовских трав. В этих мечтах будущее и несбывшееся слились воедино, приняв новые, но при этом знакомые формы. Уютные воспоминания, в которых старый город, кафе, где собирались самые близкие друзья, гадальные карты Таро или Норман, шелест тасуемой колоды, курящийся синеватый дымок лавандовых благовоний и палочек палосанта, сладко-горький африканский кофе, скрывающий тайны в своей колдовской гуще, дрожащие огоньки свечей и селенитовый жезл в тонких пальцах нежной руки, исполняющей воздушный танец рейки. О чем думала та женщина, что гадала нам в кафе, спасаясь в гаданиях от своей боли, глядя на остальных молодых и влюбленных, жаждавших узнать свою судьбу? Я не хотел об этом думать. И потому у шаманки, к которой я направляюсь теперь, лицо северное, не выражающее ничего, кроме отрешенности, будто скрывающееся от любопытного взгляда под густой сеткой морщин на смуглой коже, тающей в дыму костра. Кажется, все это уже сейчас происходит со мной наяву. Ты рядом, и мы вместе в далекой северной пустыне. Днем шаманка лечит меня холодом и заклинаниями, а ночью, взмахнув руками, словно огромная сова мохнатыми крыльями, взмывает вверх под матерчатый купол пространной юрты и прячется дриадой в ее складках, оставляя нас наедине. Неизвестно, наблюдает ли она за нами или впадает в глубокий сон. Мы же, лежащие на теплых и колючих звериных шкурах, предаемся ласкам. Ты становишься птицей, твое тело вздымается над моим и нисходит с гулким выдохом, словно ангел, то восходящий над млечной гущей облаков, то ныряющий в их пучину. Исцеляешь меня своим телом, и мимо нас проплывает вся вселенная, клокочущая и беспокойная, сопровождаемая далекими гудками ночного поезда, томным пением его паровой клёпы. Потом мы засыпаем вместе и видим один и тот же сон. Одинокий остров в океане, пустынный скалистый берег острова, два тела, сплетенных в воде, все вокруг пустынно и одиноко. Не одиноки только мы, смотрящие друг на друга, глядящие на себя словно со стороны и не могущие поверить, что это все взаправду. Цветными тенями моря, словно кинопроектор, бросает волны воспоминаний на рельефный экран скалы. Сколько в этих волнах усталости, сколько мудрости в глазах актеров, играющих в этом немом кино, сколько молодости в их прикосновениях к старым камням. Слышишь, поезд прибывает. Ты шепчешь в полусне, обнимай меня крепче. Я просыпаюсь и вижу нашу комнату вне времени. Легкой дрожью от проезжающего неподалеку поезда отзывается запотевшее стекло незанавешенного окна. Неодолимая жажда чуда просыпается в самый горький час, когда боль становится усталостью. Когда, не веря гаданиям, ты все же внемлешь им, ища спасения в каждом ободряющем слове. Не желая возвращаться в мучительную явь, ты надеешься отдалить момент пробуждения и погружаешься в мечты так, что все их сюжеты становятся для тебя реальными. А неминуемое возвращение тревожным сном, точным мороком по зимнему короткого, пасмурного и суетливого дня. Где я сейчас? Продолжаю ли спать, чувствуя завершение сюжета, или, едва проснувшись, превозмогая усталость, бреду по снегу в полусне, возвращаясь домой?